Рембрандт ненадолго пережил сына. Вскоре умирает и он, одинокий, забытый всеми. Только скупая запись в книге маленькой амстердамской церквушки Вестеркерке оставляет нам след о дне его смерти. 8 октября 1669 года. Там же находится и улегшийся в одну строчку перечень оставшегося после него имущества. Шерстяная и полотняная одежда и рабочие инструменты. При жизни Рембрандта посредственные живописцы Мировельд и Вандерхельст были в глазах всех представителями голландского искусства. Но затем, с каждым годом, с каждым десятилетием, творения Рембрандта все настойчивее прокладывали дорогу к сердцам людей. И все же понадобилось более 200 лет для того, чтобы человечество смогло по-настоящему узнать и оценить Рембрандта. В 1898 году в Амстердаме открылась выставка, где были собраны его неизвестные произведения, находившиеся до того в различных местах, главным образом в семьях бывших друзей художника. Это было истинное торжество справедливости. Тот, кого не хотела признать родная страна, тот, кого осмеивали, унижали, оскорбляли, теперь предстал перед миром во всем своем величии. И Амстердам, отнявший у Рембрандта все, что мог отнять, Амстердам, где он умер в нищете, теперь обогащался, собирая обильную дань с многих тысяч людей, приехавших поклониться бессмертному гению Рембрандта. Примечание. В 1956 году, в дни празднования 350-летия со дня рождения художника, в Амстердаме была устроена любопытная церемония.